15 июня в Пхеньяне в Народном дворце культуры проходила Центральная научная конференция, посвященная истинности и жизненности мыслей и теорий, начертанных в бессмертном классическом труде великого руководителя Ким Чен Ира «Хранить чеченский и национальный характер революции и строительства нового общества». Участники конференции, то есть представители центральных и столичных органов партии и администрации, организаций трудящихся, органов науки, просвещения, литературы и искусства, печати и информации, учреждений по подготовке партийных кадров и единиц по делам историко-революционной славы, обязались последовательно претворять их в борьбе за достижение окончательной победы социализма нашей специфики. Указанный труд опубликовал Ким Чен Ир 19 июня 1986 года, 1997. На конференции опубликованы научные статьи, с глубиной аргументировавшие научность, истинность и жизненность исторического труда Ким Чен Ира и освещающие задачи и пути для ускорения окончательной победы идеи социализма путем сохранения чеченского и национального характера в революционной борьбе.